Возвращались участники дрейфа со станции «Северный полюс-2» на двух самолетах Ли-2. Один из них, как я уже сказал в начале, пилотировал герой Советского Союза Музурук, а второй — заслуженный пилот Тетлов. На острове Врангеля на память о нашей дрейфующей станции мы оставили дружную семейку еще совсем юных щенят, родившихся в полярную ночь на дрейфующей льдине. Щенята эти, очень похожие друг на друга, получили какие-то основы собачьего воспитания от нашего мудрого Рапака и в недалеком будущем могли составить отличную собачью упряжку. В Ленинграде бедному Рапаку не повезло. Буквально за несколько дней до нашего с ним появления в городе по радио, в газетах и в расклеенных на стенах домов объявлениях жители предупреждались о том, что в городе участились случаи заболевания собак бешенством. В связи с этим владельцам собак, желающим сохранить жизнь своих питомцев, предписывалось выводить их на прогулку только на цепочке или ремешке и обязательно в наморднике. Кроме этого, требовалось срочно зарегистрировать своих питомцев в соответствующей организации и прицепить к их ошейнику официальный номер. Большей обиды, чем надевание намордника, Рапак и представить не мог. Он кое-как смирился с ошейником, а тут вдруг новая напасть. Единственное, что облегчало мне договоры с ним, это сборы на прогулку. В первый же день после приезда в Ленинград Рапак твердо запомнил и понял смысл слова «гулять». Я сознательно никогда не злоупотреблял этим словом, зная, как дорого оно псу и как обиден для него был бы обман. Не без труда удалось мне в срочном порядке приобрести всю собачью сбрую. Ошейник, намордник, ременный поводок и медный номерок, без которых выход на улицу был категорически запрещен. Час наступил, и я впервые вывел Рапака на улицу. До этого гулял с ним только во дворе. Там его внимание было больше всего приковано к бродячим кошкам, за которыми он рвался на своем ременном поводке. А тут перед ним открылась огромная площадь с трамваями, автомобилями, троллейбусами и толпами людей. Я с любопытством смотрел на своего друга, ожидая, что же его больше всего заинтересует на этой красивой площади. Он стоял несколько ошеломленный, приподняв морду и к чему-то принюхиваясь. Затем опустил морду и потянул меня на поводке в сторону Невы. Шел он не торопясь, все время уткнув нос в тротуар и совершенно не глядя по сторонам. Потом перешел на набережную, продолжая тщательно обнюхивать тротуар и надолго останавливаясь. Наше движение с ним было таким медленным, что мне в голову взбрела нелепая мысль дать псу немножко насладиться свободой. Я был убежден, что стоит мне свистнуть, и он немедленно подбежит ко мне. Я отцепил поводок. Пес, пожалуй, даже не заметил этого. Опустив голову, он продолжал тщательно изучать запахи тротуара. Затем торопливо перебежал дорогу, совсем не обратив внимания на мой свист, и, перейдя на собачью рысь, быстро скрылся в толпе у финляндского вокзала. Трудно передать словами, что я почувствовал, столь нелепо потеряв друга. Опрос местных жителей не дал никаких результатов. Пес пропал бесследно. В таких случаях обиднее всего, что винить-то некого. Сам виноват. А раз сам виноват, то лучше уж не жаловаться и терпеть молча. И вдруг телефон. Голос студентки-соседки. «Михаил Михайлович, вашего Рапака видела одна наша студентка 2 часа назад у финляндского вокзала, точнее, около бани. Под руководством милиционера несколько дворничих в белых фартуках ловили его. Спешите выручать». Через 5 минут я был уже около бани. Никаких милиционеров, никаких дворничих в белых фартуках, ни во дворе, ни на площади. Спрашиваю о них у прохожих, те смотрят на меня, как на ненормального. Пришлось изменить тактику и запастись терпением. Решил вести переговоры лишь с представителями власти. Как только решение это было мною принято, сразу же, как из-под земли, рядом со мной откуда-то возник милиционер. Я коротко объяснил ему, что мне надо получить моего белого пса, запертого где-то в подвале. «Подождите здесь, я к вам его выведу». 3-4 минуты показались вечностью. Наконец, из подворотни появился Рапак, изо всех сил тянущий за собой на толстенной веревке упирающегося милиционера. Рапак был в совершеннейшем восторге от встречи со мной. На милиционера он уже не обращал никакого внимания, но он стремился лизнуть меня, попрыгать вокруг. И еще, ему очень захотелось домой. Этого я не мог не заметить, ибо он тянул меня на поводке изо всех сил не куда-нибудь, а именно домой. Дома Рапак всячески стремился выразить мне свою искреннюю любовь и привязанность. Несмотря на это, пришлось мне ему немножко попортить настроение. Пребывание его на воле, конечно, не обошлось без появления грязных пятен на шерсти. Пришлось его немного помыть, а это оказалось для него почти пыткой. Однажды, я уже не помню по какому случаю, у меня в квартире собрались близкие друзья. Рапак, как обычно, ласково приветствовал каждого входящего гостя, особенно тех из них, которых встречал раньше. Я уже говорил о том, что Рапак был совершенно лишен каких бы то ни было сторожевых инстинктов. Поэтому в обществе он вел себя всегда корректно и даже по-собачьи весьма вежливо. Среди гостей были ближайшие мои соседи, живущие на одной площадке лестницы. Отец этого семейства, человек очень живой и остроумный, мастер на всякие неожиданные шутки, изобразил со своей партнершей, не лишенной изящества и даже красоты, импровизированный танец. Массивное ожерелье из спелого крупного лука, после исполненного в темпе танца, оставили на паркете горы золотой шелухи, а в воздухе неистребимый аромат. Последовал гром аплодисментов. Рапак, видевший такие дивертисменты впервые в жизни, наблюдал за танцующей парой, не отрывая глаз. Когда пара, наконец, удалилась в другую комнату, Рапак продолжал следить за дверью, ожидая, что пара появится вновь. Он не ошибся. Дверь действительно вскоре открылась, но в ней появилось нечто совсем неожиданное для Рапака. Это было существо на четырех ногах, закутанное в медвежью шкуру. Нервы пса не выдержали. Он стремительно бросился под письменный стол и, дрожа всем телом, смотрел, как на него надвигается что-то большое и белое, а главное — очень сильно пахнущее медведем. Пройдя по всей комнате до самого письменного стола, под которым сидел напуганный до предела Рапак, медведь развернулся на обратный курс и, не спеша, под гром аплодисментов, пошел к выходу. Бедный Рапак вышел в переднюю, совершенно изможденным и трясущимся. Для приведения в нормальное состояние гордого пса мне пришлось немедленно вывести его погулять. Только после нашей дружеской прогулки по городу пес сумел привести себя в порядок и вновь принять участие в общем празднике. Переселение Рапака в городские условия жизни создало для него дополнительные серьезные трудности. На дрейфующей льдине, например, он не испытывал никаких затруднений с питанием. Жадностью и обжорством он не страдал, из выбрасываемых кухонных остатков выбирал себе по вкусу наиболее нравившиеся ему куски и спокойно съедал их. В Ленинграде он не пожелал менять свои привычки. Обладая изумительным обонянием, даже не подходил к поставленной для него миске, если там была овсяная каша, рыба, молоко, хлеб. Он подходил только к мясу во всех его видах, предпочитая сырое с мозговыми костями. Уместно напомнить, что покупка мяса в те времена вообще представляла известную сложность. Шли первые послевоенные годы. В характере пса была еще одна черта, которую тоже мне не удалось переломить. Рапак не признавал никаких подстилок, ковриков или тряпок. Ложился он только на голый паркет. В те времена паркет мазали какой-то ядовитой красной мастикой, которая окрашивала своим противным цветом буквально все, что к ней прикасалось. Рапаку с его теплой белоснежной шерстью, да еще с густейшим и тончайшим пуховым подшерстком, конечно, было жарко в квартире, особенно на всякого рода половиках и подстилках. После приезда в Ленинград он немедленно разобрался в этой новой для него ситуации и категорически отказался ложиться на какие бы то ни было подстилки. Легко себе представить, как красиво он выглядел в красно-рыжих пятнах. Пришлось терпеливо истреблять даже следы этой мастики в квартире. В начале весны Рапак сильно обленял. Теплая полярная шуба явно его тяготила. Нежнейший белоснежный пух лез из него клочьями. Приходилось регулярно вычесывать его частым гребнем, иначе вся квартира оказалась бы засоренной. Пса удручала его жизнь в доме. Короткие прогулки на ремешке даже по улицам были для него тягостными. Тонкое его обоняние воспринимало сложный букет всех городских запахов, от некоторых из них его буквально нельзя было оторвать. Чувствовалось, что молодой пес страдает от инертной пассивной жизни. К тому же он все сильнее и сильнее худел. Правда, возможно, это происходило и за счет сбрасываемого им пуха. Когда мы возвращались с прогулки домой, Рапак очень охотно шел ко мне сам. Шел как будто просто поласкаться, а может быть и поделиться ощущением трагизма своего положения. Иногда казалось, что, глядя мне в глаза, он старается что-то разъяснить, рассказать. Тогда мне и самому начинало мерещиться, что, глядя в его глаза, и я смогу передать ему свои мысли о его собачьей судьбе. Я начинал понимать, что город, столь интересный и привлекательный для человека, становится для моего пса чем-то вроде места заключения. Вольный сын снегов, привыкший к просторам и даже не знавший упряжки, как его собратья, он был угнетен жизнью на поводке или в четырех стенах. Я был привязан к нему настолько, что не считал себя вправе поступать как эгоист. Решать нужно было безотлагательно. В ближайшие дни в Арктику уходил экспедиционный самолет Ли-2. Летчики и экспедиционный состав охотно принимали к себе белого симпатичного умницу Рапака. Я понял одно. Если уж отправлять Рапака снова на север, то сразу и насовсем. Затянись это дело, и у меня едва ли хватит настойчивости для его осуществления. В назначенный для вылета день я привез Рапака в Арктический институт и передал его Ивану Степановичу Песчанскому, ученому, работавшему в области изучения морских льдов и направляющемуся в связи с этим в Арктику. Рапак попал сразу в общество людей, которые были ему почти или даже вовсе незнакомы. Когда я подошел к нему попрощаться, он смотрел на меня так ласково и с такой нежностью, что, казалось, он понимает, расстаемся мы навсегда. В течение летней навигации до меня доходили скупые сведения о свободной жизни Рапака. Он понравился экипажу самолета ледовой разведки и так с ним свыкся, что практически целое лето летал вместе с ним. Рапак вообще обожал летать. Летчики вскоре совсем привыкли к четвероногому члену экипажа. С наступлением зимы судьба Рапака резко изменилась. Полеты исследовательских самолетов прекратились, их экипажи вернулись на Большую Землю. Кто-то слышал, что Рапак побывал у нескольких хозяев, которые пытались сделать из него то ездовую собаку, то охотника. Но пес плохо поддавался обучению этим профессиям. Он слишком любил свободу. Через 3 года после перемен в жизни Рапака мне довелось снова побывать на ставшем в те времена родным для меня далеком севере. Дело было летом. Я вышел побродить по берегу. Погода стояла удивительно нежная, ласковая. Неожиданно я увидел довольно большое скопление самых разнообразных собак, отдыхающих и наслаждающихся теплом. Вдруг различил среди них белого пса, всем своим складом очень похожего на Рапака. Во мне все как-то перевернулось, Я почти бегом направился к лежащему белому псу. Подходя к нему еще издалека, попробовал позвать его по кличке — Рапак. Но встретил равнодушие к этой кличке. Только подойдя к собаке вплотную, увидел, что у нее всего лишь три ноги. Левая передняя лапа торчала в виде жалкого коротенького обрубка. В первый момент что-то больно резануло мне по сердцу. Неужели мой красавец Рапак так печально заканчивает свою яркую, красивую собачью жизнь? Придя в себя и продолжая уже спокойно рассматривать белого пса, я все больше и больше убеждался в том, что пес этот не имеет с Рапаком ничего общего. Больше я уже даже не пытался искать следов Рапака. Ведь, отправляя его обратно в Арктику, я давал в свое время зарок больше с ним не встречаться. Однако история дрейфующей станции СП-2 после окончания дрейфа не закончилась. Оставленный нами на старой паковой льдине обледенелый палаточный лагерь, который из-за его огромной тяжести мы в свое время были не в состоянии демонтировать и вывести, спокойно продолжал дрейфовать. Спустя 3 года он был случайно обнаружен пилотом Масленниковым. Узнав об этом, я сделал все возможное, чтобы тоже повидать дорогие мне места. Но тщетно искали глаза мои знакомые ориентиры. Я летал много раз, но увидеть заветную льдину мне так и не удалось. Более удачливыми оказались мои товарищи, научные сотрудники Петров и Дралкин. Им посчастливилось летом 54-го года не только найти ее, но и с помощью вертолета тщательно обследовать. То, что они увидели, поразило их до чрезвычайности. Прежде всего, совершенно изменился внешний вид наших круглых палаток. Бывшие когда-то черными, палатки стали почти совсем белыми, они выгорели на солнце. Прежде они стояли просто на льду. Для сохранения тепла пол в них был покрыт невыделанными оленьими шкурами, поэтому под самой палаткой лед почти не таял. Но вокруг нее таяние шло интенсивно. В конце концов, палатки оказались как бы поставленными на довольно высоких ледяных постаментах. Это были огромные странные грибы, упорно продолжавшие свою жизнь уже без людей. Люди обычно запоминают места своего детства. Им навсегда дороги немудрящий лес, луга, речонка, холмы. Почему же в наших сердцах навсегда осталось это белое поле среди нагромождения льдов, то в беспросветной черной полярной ночи, то в ослепительном свете незаходящего солнца, совершающего над нами свои круги? Человека может привязать к себе не только теплая земля, но и холодная льдина. Человек может тосковать не только о себе подобных, но и о четвероногом друге. Так уж устроено человеческое сердце.